Рывок вперед, я буквально тараню всех противников тем листом металла, который парил передо мной, а мои мечи режут тех, кто оказался по бокам от меня. Сила позволяет мне значительно ускориться, и потому я спокойно расправляюсь с ними, но огонь по мне не ослабевает, скорее даже становится сильнее, настолько, что лист металла начинает сильно вибрировать от звуковых волн, из-за чего его становится сложнее удерживать телекинезом. Сложнее, но пока все еще, возможно, а мне все еще надо выбраться из корабля. 2 минуты и я оказываюсь перед шлюзом. Эй, что так вяло? Мой голос сочился весельем. Я думал, вы меня захватить пытаетесь. Опасность. Я резко перекатился в сторону, и в шлюз корабля влетает выстрел из противотанковой пушки. Такой выстрел мечами не отбить и на лист металла, которым я защищаюсь от звукового оружия, не принять. Ой-ой, это было опасно. Продолжаю болтать, пытаясь вывести пиратов из себя, но чувствую, что отсюда мне надо уходить, так как меня могут просто окружить. Вдох. Максимально накачиваю себя силой и делаю вид, что собираюсь отступать в сторону города. Вот только бросать Ти я не собираюсь, и потому в последний момент делаю рывок в сторону дворца. Влево, вправо, влево, вправо, вправо. Петляю словно заяц, избегая опасности. Перекат, влево, влево. Не обращаю внимания на противников. Сейчас у меня одна цель – добраться до дворца, пока есть такая возможность. Влево. Выстрел танка пришелся в то место, в котором я был совсем недавно, и меня даже отбрасывает взрывной волной в сторону. Но я не зря тренировался столько лет, и я буквально рву гусеницы танка и слегка изгибаю дуло. Не сильно, но достаточно, чтобы выстрел он сделать уже не мог. Но они этого не поняли, и выстрел взорвал башню танка, а я продолжил свое движение. Еще пара минут и я врываюсь во дворец, разбрасывая пиратов, которые пытались меня остановить. Все, в безопасности. Нет, это не значит, что на меня больше не будут нападать, а лишь значит, что теперь эти нападения не будут содержать в себе тяжелого вооружения. А звуковых пушек у них, судя по всему, не так уж и много, по крайней мере, у охраны двора их не оказалось, это были обычные бластеры. Вот тут уже можно развернуться. Мои мечи начинают отбивать бластерные выстрелы точно в противников, и это начинает быстро сокращать их численность. Какой смелый мальчик. Из-за угла выходит представитель расы тагрутов, тот самый, который представился Ти как новый правитель этой планеты. И сейчас он одет в какие-то доспехи, явно сделанные из фрика или бискара, а в руках у него, казалось бы, обычный меч. Но ты мне мешаешь, твоя наставница мне понравилась, более того, она не стала сопротивляться и сдалась без боя, когда я просто пригрозил уронить на корабль, в котором ты находился, пару ракет. Хотя, конечно, раздеться и отдаться мне отказалась, пока не убедиться, что ты в безопасности. Он покачал головой. Какая женщина, и скоро она станет моей. Я слегка нахмурился. Знаешь, после твоих слов я с большим удовольствием буду резать тебя на части. А как же темная сторона силы? А кто об этом узнает? На моих губах появилась злая усмешка. И что же заставило тебя так обозлиться? На его губах появилась понимающая надменная усмешка. Тебя это не касается. Рывок. Я наношу первый удар, и он приходится на меч противника, которым тот успевает прикрыться. Вот только у меня есть второй меч, и он наставляет короткую подпалину на его наруче. Конечно, мне хотелось заявить что-то вроде: «Ты открыл рот на мою женщину и поэтому должен умереть», но я не исключал возможности записи происходящего, и если слова и действия можно списать на попытку вывести противников из равновесия, то вот подобное признание. Глава 15. Бой на смерть. Ха, а ты достаточно прыткий. От меня попытались отмахнуться рукой, чтобы после уколоть клинком, но под руку я просто поднырнул, а меч противника ударился о мой меч. К счастью, это был не Картазис, который мог бы разрубить клинок лазерного меча, так что живем. Пара уколов оставляют на броне противника черные пятна, но она явно устойчива к подобного вида урону. И мне словно надо придумывать что-то новое. Нет, танцевать я вокруг него могу еще очень и очень долго, но мне не хочется заставлять Ти ждать. К сожалению, когда подобному металлу уже прижали форму, его даже силой смять не очень-то просто, не просто, но реально, правда, для этого мне потребуется значительно большая концентрация, так что очень медленно, так чтобы не вызвать подозрений, переходим в оборону. Шаг за шагом начинаем отступать, а мой противник, считающий меня сопляком, который уже стал выдыхаться, только нагло усмехается. А вот по нашей связи я почувствовал легкое волнение, Видимо, ей все происходящее демонстрируют, так чтобы она понимала, что только ее слова могу остановить мое убийство. И чуть отвлекаясь, посылаю ей по нашей связи эмоции спокойствия и уверенности в собственных силах. Шаг назад, прикрыться клинком и попытаться уколоть, но поняв, что это опасно, сделать еще один шаг назад, медленно собрать силу, которая мне доступна, окутать ей руку, в которой мой противник держит клинок, и снова отступить. Меня прижали к стене, и на лице королька, имени которого я не запомнил, появилась торжествующая ухмылка. Он продолжал наносить удар за ударом и при этом решил поговорить. «Ти, ты видишь это? Твой падаван оказался слишком слабым, чтобы противостоять мне, и слишком глупым, так как вообще сюда сунулся. Может, ты станешь моей самкой, и тогда я так и быть не стану его убивать. Даже отправлю обратно в храм». Очередной удар, но я смотрю ему в глаза, и в моем взгляде больше нет паники, которую я ему демонстрировал. Теперь там стали желания убивать. Руки прочь от Ти. А по нашей с ней связи я послал только одну, но самую главную эмоцию. Моя. При этом я, приняв на клинок очередной удар противника, успел услышать его насмешливый вопрос. А не то, что, ничего. Я покачал головой и, использовав силу, просто сжал его броню на руке, отчего та буквально превратилась в кровавое месиво. Ха-ха. Он выронил меч, который я поймал плашмя на носок ноги, и, резко подбросив его, я с разворота ударил по его рукояти ногой, и тот улетел, вперед пришпилив одного из пособников этого мудака к стене. «Я в любом случае тебе эти руки отрублю, чтобы ты не тянул их к чужому». И я буквально взорвался серией ударов, которые раз за разом попадали по броне, так что они фактически слегка отталкивали моего противника. Все же броня у него была достаточно хорошая, только лицо открытое, даже слабых мест не вижу, а голову он закрывает своей единственной здоровой рукой, не позволяя одним ударом закончить этот бой. «Сука!» Мужик хрипит, отступает, но никак не может от меня отделяться. «Да что вы стоите? Убейте его!» Вот только его подчиненные просто боялись в нашу сторону рыпнуться. Точнее, несколько человек рванул, достав виброклинки, но они скорее помешали этому королю отступать, упав ему под ноги. К его счастью, запнувшись, он не забыл защитить голову, да и не упал, только сильно замедлился. «Сука, да как так-то?» Он продолжал ругаться и отступать, а я атаковал ему, не позволяя ничего предпринять, и, закрываясь им же от звукового оружия подоспевших подчиненных, они просто не могли по мне стрелять, пока их босс был на линии огня. «Да что вы застряли? Этот пиздюк же меня завалит, босс, но вы на линии огня, сука». Королек продолжал отступать и дошел до того места, где внутрь этого дворца попал я. Вот тут мне стало несколько менее комфортно, потому что тут уже по мне можно было стрелять с нескольких направлений, так что часть моих движений теперь была направлена на то, чтобы перенаправлять выстрелы в противников. Но даже так король не мог нормально отступить. Бой продолжался, и я в какой-то момент смог достаточно собраться, чтобы смять броню этого короля на его ноге. «А-а-а, сука!» Он рухнул на пол, и я тут же оказался над ним, так как его рука дернулась вниз, но голова, наконец, оказалась беззащитна, и я коротким ударом проткнул ее лазерным клинком. «Господин!» Пираты буквально взревели и направили на меня бластеры и звуковые пистолеты, но именно в этот момент я поднял телекинезом тело их главаря и, отскочив назад, прикрылся им. За следующие 20 минут я перебил всех пиратов, которые на меня нападали. Дворец, судя по моим ощущениям, был полностью зачищен, и я спокойным шагом шел, опираясь на собственное ощущение силы. Шел в направлении того места, где находилась Шакти. Комната, в которую ее поместили, находилась на втором этаже, и дверь ее была полностью покрыта металлом. Попытавшись выдернуть дверь телекинезом, я понял, что сделать это будет намного сложнее, чем смять броню мертвого короля. Впрочем, это не значит, что я не смогу выдрать эту дверь, но при этом, перед тем как это сделать, я прислушался к силе и понял, что делать это не нужно. Это приведет к нашей с ней смерти. Так что вместо этого я прошел в другую комнату, подобрал место и, активировав клинок, медленно вставил его в стену, после чего медленно прорезал в стене отверстие, после чего телекинезом уронил вырезанный кусок на мою сторону. «Привет, скучала?» В отверстии появилась личико Ти, и сейчас она не пыталась выглядеть как умудренная жизнью наставницу, хотя за ней и ранее подобного не наблюдалось. Сейчас передо мной была девчонка, которая сильно переволновалась и находилась на грани срыва. «Аби, ты цел?» «Цел, цел». Я кивнул Ти рыбкой, выпрыгнув из комнаты, в которой ее держали, оказалась у меня на шее и тут же тихонько зашмыгала носом. Я облажалась. Не ты, а мы. Я покачал головой, не позволяя ей взять всю ответственность на себя. Когда мы летели сюда, то план строили исходя из того, что королем стал пусть и сообщник пиратов, но все же не пират. Ему было невыгодно конфликтовать с джедаями, и потому мы предполагали, что он захочет потянуть переговорный процесс. Но тут королем стал пират, который, скорее всего, и убил своего сообщника, а пиратам всегда было плевать на все, они могли просто разграбить планету и улететь до того, как тут появился бы корпус юстиции. Я понимаю, но ты не мог этого понимать и предполагать, ты только стал падаваном, а я уже опытный рыцарь. Я должна была это предвидеть. Не должна. Я покачал головой, поглаживая типа мантралом и ликку. Ты никому и ничего не должна. Давай просто договоримся с тобой, что в следующий раз попробуем предвидеть даже самые невероятные события. Хорошо, угу. Она терлась об меня носиком и тихонько шмыгала, а по нашей связи я ощущал, что она действительно очень переживала за меня и сейчас до безумия рада, что я жив. А еще она довольна тем, что я убил того короля. От осознания этого у нее внутри буквально бабочки порхали. Мне, конечно, не хотелось бы разрывать наши объятия. Я буквально обрушил на Ти любовь и заботу, а также желание защитить и нежелание разрывать объятия. Но нам надо добраться до тюрьмы, в которой содержат прошлую династию, и освободим ее. Думаю, после этого можно будет немного задержать доклад и подремонтировать корабль, немного потренироваться и совсем немного отдохнуть. Хорошо. Ти еще немного посопела мне в шею, после чего все же отпустила меня. При этом мы оба испытывали некоторый дискомфорт от того, что действительно пришлось разорвать объятия. Ладно, пошли. Ти со вздохом отправилась в сторону лестницы, а я поспешил за ней. Пару минут, и вот мы уже спускаемся на подземный этаж дворца, где были оборудованы камеры. Мне вот что интересно. Я решил немного поговорить. И что же, откуда по сути в центре дворца подобное помещение? Я про то, в котором тебя содержали. Оно же явно рассчитано на сдерживание одаренных. Без понятия. Ти пожала плечами. И сомневаюсь, что нам хоть кто-то сможет дать ответ на этот вопрос. Сам дворец явно очень старый, так что по какой причине в нем была предусмотрена подобная комната? Возможно, когда-то на планете были свои одаренные, и когда строили дворец, правитель или правительница хотели в комнате содержать одаренного раба или рабыню. Может, это просто было помещение для хранения оружия или тренировочный зал. Ясно. Когда мы прошли по длинной лестнице и оказались на подземном этаже, перед нами оказалась дверь, подобная той, которая находилась на комнате, в которой заперли Ти. Аби, меч свой не одолжишь? Ти смущенно посмотрела на меня. А то я немного переволновалась и забыла о том, что неплохо было бы найти собственный меч перед тем, как куда-то идти. Конечно, я снял с магнитного захвата один из мечей и передал его девушке. Спасибо. Прислушавшись к силе и убедившись в том, что это безопасно, она активировала клинок и просто вырезала в двери проход, который толчком силы уронила вовнутрь тюрьмы, и тот упал с сильным грохотом. Мда. Я покачал головой и с сочувствием посмотрел на Ти, у которой органы чувств были развиты значительно лучше, чем у меня. Запашок оттуда, конечно, не самый приятный. Ничего. Она покачала головой. Десяток минут такое и потерпеть можно. После этих ее слов мы вошли в темницу и остановились у первой же камеры, в которой находилась немолодая женщина, которую явно несколько раз насиловали. Это было видно по застывшей сперме на ее теле. Вот только во взгляде у нее было легкое презрение и готовность вцепиться в глотку, если пленитель допустит ошибку. Есть информация на ее счет? Типа смотрела на меня, я же только пожал плечами. Ну, к правящей династии она отношения не имела, по крайней мере, данных на нее в файле ордена не было. Ордена, джедай, говорила она с некоторым трудом. Да, джадай, я покивал. От местного короля пиратов мы уже избавились, так что теперь хотелось бы понять, где представители прошлой правящей династии и кто вы такая. Амалия Азул, я отвечала за безопасность дворца. К сожалению, это не сильно помогло нам спасти правящую семью, но мы смогли убить почти 30 нападающих. Я с сомнением посмотрел на нее. Наверное, вы молодцы. Я не был уверен в том, как стоит оценивать их усилия при условии, что они проиграли, и если бы не мы, то, как минимум, ее продолжали бы насиловать до тех пор, пока она не сломалась бы. Так где они держат правящую династию? Если они подтвердят, то и вас мы выпустим. Девушка усмехнулась разбитыми губами и кивнула вглубь темницы. Там, в самом конце, должны держать королеву и двух ее дочерей, а вот короля, насколько я слышала, они убили, как и других мужчин из тех, кто был во дворце. Ясно. Я благодарно кивнула, и я жестом руки вырвал решетку, благо она не была рассчитана на противодействие одаренным. А вот Ти прошла внутрь, активировав мой клинок, просто срезала цепи, которыми была закована девушка. Спасибо. Она кивнула нам, а мы с Ти продолжили свой маршрут. Более не пленных мы не обращали никакого внимания, пока не добрались до самого конца темницы, где за решеткой на цепях висела она, королева этой планеты. Ваше Величество, в голосе Ти слышалась надежда. Вы кто? Королева подняла на нас свой взгляд, в котором читалась усталость, но не сломленность. Мы джедаи, которых послали навести порядок на этой планете. Королева на эти слова Ти грустно усмехнулась. Серьезно? Да. Вы хотите, чтобы я в это поверила? Да. Тогда вы освободите меня, Аби. Ти посмотрела на меня, и я, сделав жест и сопроводив его силовым воздействием, просто сорвал дверь камеры клетки, в которой находилась королева, после чего Ти прошла внутрь и срезала цепи. Это. Королева смотрела на нас с сомнением. Вы и правда джедай? Да. И вы пришли спасти меня, установить порядок на планете. Нынешний король оказался пиратом, с которым вести переговоры было нереально, и как следствие он умер. Мы же оказались тут и сейчас освобождаем вас. То есть, если бы он был договороспособен, то возможно все обошлось бы без смертоубийства. Глава 16. Ожидающая. Королева тихо фыркнула. Ясно. Если вам не сложно, освободите всех, кто сейчас содержится в этой тюрьме. Все же сейчас тут в основном своем мои сторонники, которые не встали на сторону пиратов, за что и поплатились. Она покачала головой. Мужчин убили, а женщин насиловали. Меня и моих дочек оставили на сладкое, как говорил глава пиратов, но даже просто слушать то, как моих подданных насилуют, было крайне неприятно. И почему же они решили пока что не трогать вас? Ти с интересом посмотрела на королеву. Все дело в том, что доступ к счетам нашей планеты есть только у меня, и я должна была передать им сложный пароль, а также подтвердить смену пользователя, прежде чем они смогли бы что-то сделать с этими средствами. Конечно, определенная часть средств есть и в банках нашей планеты, часть находится в виде продукции на складах длительного хранения, но это только часть. Ясно. Ти покивала головой. Мы продолжали этот разговор, попутно идя по темнице и вскрывая клетки и камеры, в которых содержались сторонницы королевы, имени которой я не запомнил. Нет, можно было бы, конечно, принять участие в решении этой ситуации, после чего надеяться на то, что королева будет мне достаточно признательна для того, чтобы оказывать поддержку, но я достаточно хорошо чувствую разумных, и конкретно эта королева явно не из тех, кто будет благодарить. Даже сейчас, спустя несколько минут после того, как она покинула свою камеру и мы освободили ее дочерей, она вела себя так, будто мы просто очередные ее подданные, которым достаточно просто приказать. С такими разумными мне не по пути. Нет, можно было бы, конечно, попытаться промыть ей мозги, но это не мой путь. Я и в прошлой жизни этим не пользовался, и сейчас не вижу смысла поступать таким образом. Мне всего 16, у меня вся жизнь впереди. И пусть часть этой жизни пройдет на войне, я уверен, что смогу выжить. И даже если джедаев вырежут, я не буду как каноничный кеноби сидеть в пещерах, я создам свой орден, в котором начну учить новое поколение. Итак, вы теперь свободны. Ти посмотрела на королеву, и я видел, что она понимает, понимания и содействия от нее не дождаться. Да, вы все же выполнили свою работу и освободили меня и моих подданных, а теперь будьте добры, наладьте порядок на этой планете. Это зависит не от нас. Ти покачала головой. Ее инстинкты требовали разорвать взорвавшуюся стерву, но она явно не первый раз общается с подобными разумными, так как она смогла сдержаться и продолжила говорить с полностью нейтральным выражением лица. Впрочем, на моем лице также не отобразилось ни одной эмоции. Пожалуй, будь я менее опытным, я бы не заметил короткий жест со стороны королевы, но я заметил и на пару мгновений напрягся, ожидая атаки ее подданных, и она, атака, последовала, но совсем не та, которую я ожидал. Братик, на меня насело две малявки с голубыми волосами, которые состроили умильные мордочки. Братик, не бросай нас, нам страшно. Ну, должен признать, актрисы они хорошие, обучали их явно с очень раннего детства, если в свои 8-9 лет они могут так убедительно лгать. Вот только ложь я чувствовал, как чувствовал их легкое раздражение, которое было направлено на королеву. Это можно было интерпретировать как: «Он же смерть, какого фига мы должны это делать? Я бы и рад вам помочь». Я улыбнулся девочкам. «Однако это зависит не от меня. Я подчиняюсь храму джедаев, и если они посчитают, что после вашего спасения наша задача выполнена, то я буду вынужден покинуть вас вместе с наставницей». По эмоциям, которые я ощутил от Ти, я понял, что она не ожидала от меня того, что я устаю перед подобного рода атакой и уже готовилась прийти на помощь. А вот королева испытывала раздражение, хоть и не показывала этого. Ее же дочери скорее были растеряны, скорее всего, это первый раз, когда им кто-то отказывает. Но нам страшно. На глазах одной из девочек появились почти настоящие слезы. Они вновь могут прийти. На глазах второй также выступила влага. Наджика, Виви, не стоит наседать на молодого человека, он же уже все сказал. Если на то будет воля храма, то он не сможет остаться, как и его наставница. И вроде бы все правильно сказала, только вот интонации, с которыми это было произнесено, говорили нам, что нас скорее обвиняют в трусости. Вот только нам с Шакти на это было плевать. Я смею надеяться, что уже давно не сопливый юнец, которого можно развести на слабо, хотя я выгляжу именно так, да и Ти уже давно рыцарь. У-у-у. Малявки огорченно посмотрели на нас, сделав настолько жалостливые лица, что слов нет. Вот только все портило то, что от их матери несло предвкушением и расчетом, да и сами малявки скорее ехидничали, хотя внешне и играли просто великолепно. К сожалению, это так. Если магистры прикажут нам, то мы действительно будем вынуждены вас покинуть. У-у-у. Девочки покачали головами и отошли к маме, бросая на меня обиженные взгляды. На самом же деле они чувствовали некую растерянность. Было понятно, что они привыкли получать то, что хочется, а тут произошла осечка. Когда мы выбрались из тюрьмы под дворцом, то королева тут же развила очень бурную деятельность, а мы с Ти вернулись на корабль, который, к счастью, не был разграблен. Точнее, что-то с него, конечно, вынесли, кухонную технику, кое-какие мелочи, но все ценное было заперто или находилось в тайниках, до которых было так просто не добраться. Хотя прежде чем идти на корабль, мы все же отыскали меч Ти, после чего она вернула мне мой. При этом она похвалила его за удобство. Итак, шлюз был закрыт, и мы разместились в кают-компании. Правда, для этого пришлось в ней слегка убраться. Отчет о храм я направила, пока ты тут убирался. Сейчас ждем ответа от них, но не думаю, что они захотят, чтобы мы тут оставались. Если, конечно, из Сената не придет просьба задержаться. Думаешь, они захотят нас использовать для чего-то? Ну, Ти пожала плечами. Ядли рассказывала, что есть такая практика, отправить рыцаря и новоиспеченного падавана мальчика на далекую планету, где парня ловит в медовую ловушку. Ну, я посмотрел на потолок и задумчиво почесал подбородок. Я, конечно, могу представить, как меня ловит в такую вот ловушку, но я покачал головой всем своим видом, показывая, насколько небольшой шанс того, что у них это все же получится. При этом я весьма говорящим взглядом осмотрел Ти, чтобы она поняла, с кем именно я буду сравнивать. Пф, да, да, возможно, это с моей стороны слишком самоуверенный ответ, но когда у меня есть такие высокие ориентиры, то какая-то придворная девка мало что может предложить. Соблазняет, как правило, не придворная девка, а специально обученная эскортница. Ти мне ехидно усмехнулась. А уж они, можешь мне поверить, знают, как правильно подойти к мужчине. Ну, я пожал плечами. Пусть попробуют. Правда, я не представляю, чтобы я или другой падаван позарился на девушку легкого поведения, через которую прошли сотни людей. Я же сказала, специально обученные эскортницы, их не учили на практике, только в виртуальной реальности. Так что сами по себе они невинны и крайне наивны, но при этом они полностью под контролем своих благодетелей, которые вытащили их со дна и засунули в те школы, где их и обучали. То есть ты думаешь, что они не захотят нас отзывать и оставят тут на некоторое время? К сожалению, скорее всего, да. Думаю, королева Элизабет уже отправила сообщение в Сенат, и некоторые из его представителей захотят попробовать поймать в медовую ловушку перспективного мальчика, которого потом можно будет использовать в различных операциях. У меня один вопрос, точнее два. Ну, на второй, скорее всего, я могу ответить сразу. Да, против девушек такие ловушки тоже используют, но чаще девушек-джедаев предпочитают ловить и ломать. Ти пожала плечами. А вот какой первый вопрос, КХМ. В связи с твоим ответом на второй вопрос первый приобрел еще большую актуальность. Неужели храм закрывает на все это глаза? Ну, Ти пожала плечами. Считается, что это своего рода естественный отбор. Если разумный хочет нести людям добро, то он останется в храм, если нет, то лучше он покинет храм почти сразу после становления падаваном, чем потом, когда станет рыцарем или мастером. А вот тех, кто занимается отловом девушек и их ломкой, устранением таких занимаются тени. Я понимающе покивал. Значит, ждем того, что нам ответит совет, после чего будем дальше планировать нашу жизнь на ближайшее время. Именно так, типа кивала. Жаль только все кухонное оборудование у нас украли. Да это как раз фигня. Я махнул рукой. Десяток минут и я соберу простенькую печку, на которой можно будем самим готовить. Да, это не комбайн, который все сам приготовит, так что немного времени потратить на готовку придется, но... Я пожал плечами. Ну, давай посмотрим, что ты там можешь сделать за 10 минут. Я на слова Ти усмехнулся и отправился на один из складов, где взял лист металла, из которого с помощью силовой ковки сделал простейшую печку и в которой очень быстро развел огонь, благо то, что можно сжечь у нас также имелось. ХМ, а неплохо. Ти осмотрела мою печку и рукой отстранила меня от нее. Я слегка растерянно посмотрел на нее. Что? Ты печку сделал, значит, мне готовить. Хорошо. Я покивал, но я на самом деле был слегка растерян от подобных слов Ти, и тем более я был растерян из-за того, что по всей видимости она умеет готовить. Мешать я ей не стал и просто отошел в сторону, позволяя ей заняться приготовлением пищи. Что? Удивлен, она с легкой усмешкой посмотрела на меня. Ну, есть немного от девочки, воспитанной в храме, не ожидаешь умения готовить, по крайней мере, готовить что-то на открытом огне. Ну, Ядль была весьма сурова в тренировках, а когда увидела наше с тобой общение, еще и подкалывать начала, мол, нашла своего суженого. Собственно, с теми же подколками она отправилась со мной на Шили, где тренировала меня выживать в дикой природе. Естественно, что готовить себе я должна была сама, и когда перед тобой стоит задача не умереть от голода, то ты очень быстро учишься этому весьма важному занятию. Я усмехнулся и понимающе покивал, более не отвлекая Ти, которая явно давно не практиковалась от готовки. И когда передо мной все же поставили тарелку, на которой было неказистое блюдо из субпродуктов, я благодарно кивнул ей. «Спасибо, ты еще не попробовал». Я с усмешкой отправил в рот первую порцию. «Глоть». Я проглотил первую порцию, и ложка тут же отправила в рот вторую, при этом в лице я не менялся. Просто потому, что не хотел давать Ти возможность раньше времени сделать выводы насчет своей готовки, а она все сидела напротив меня и внимательно смотрела за тем, как я поглощал ее стряпню. И как, Ти не выдержала, и когда я съел уже половину порции, которая стояла передо мной, все же задала вопрос. «Тебе честно?» Я вскинул бровь, отправив в рот очередную ложку тушеного мяса с подливой. «Ага, отвратительно». Глаза Ти в шоке раскрылись, и она недоверчиво склонив голову на бок. «И ты так спокойно это ешь? Почему?» «Потому что это приготовила мне ты». «Ну да». Ти с явной насмешкой покивала и отправила себе в рот первую ложку приготовленного блюда, и если когда она это говорила, она была уверена, что я солгал, то теперь ее лицо изменилось, и она едва смогла удержаться от того, чтобы выплюнуть эту гадость. «Гг, глоть». С большим трудом она проглотила то, что отправила в рот. «Как ты это ешь?» «Ну, я пожал плечами. На самом деле все не так уж и плохо. Свою главную функцию блюда выполнить способна». Я продолжил отправлять в рот ее блюдо, отчего глаза Ти раскрывались все сильнее и сильнее. А именно, блюдо даст мне необходимую энергию, а с вкусом. Я задумчиво посмотрел на Ти. «Ну, пока что мне достаточно того, что это было приготовлено тобой, но я все же надеюсь, что ты подтянешь свои навыки, и хотя бы через полгода я смогу питаться не только сытно, но и вкусно». «Да, прости». «Так, не издевайся над собой». Встав из-за столика, я подошел к Ти и, отобрав у нее порцию, быстро вылил ее обратно в кастрюлю и, поставив ту на огонь, стал добавлять различные специи. Я, конечно, не профессиональный повар, но от одной из жен в прошлой жизни поднабрался, так что вывести блюдо на стадию в целом неплохо, я смог, после чего поставил перед Ти порцию. «Ты уверен?» Она с сомнением перевела взгляд с меня на порцию перед ней и после вновь на меня. «Ты просто попробуй». Ти коротко кивнула и попробовала, и тут ее глаза раскрылись еще более широко. «Как?» Глава 17. Дуэльная. «Приветствую вас я, рыцарь Шакти, Падаван Оби-Ван Кеноби. Рад видеть, что испытание, что сила вам послала, вы преодолеть сумели. Я едва смог удержать себя от ехидного фырка. Ну да, как же, сила. Делать ей больше нечего, кроме как испытания посылать. Тут виноваты именно люди и только они. Но высказывать это все магистру я не собираюсь. Он чебурашка старый, и спорить с таким весьма проблематично. Мы смогли преодолеть их». Ти кивнула на слова магистра Йоды, который вышел с нами на связь из зала совета. Естественно, сейчас там присутствовали и другие магистры из тех, что в данный момент находились в храме. А ведь часть магистров предпочитала именно что проводить основное время за его пределами, помогая разумным. Радует это, однако связался с вами я, чтобы сказать, Сенат прошение подал, и задержится просит вас на той планете, пока власть снова королева в руки взять не сможет. Ти слегка поморщилась. «Магистр, вы же понимаете, медовая ловушка это, да», Йода покивал. «Мы понимаем это, но отказать Сенату в просьбе этой мы не в силах, ведь на планете правда есть еще пираты и стоит вам ее покинуть, как королеву вновь в темницу поместит». Ти вздохнула. «Я понимаю ваше беспокойство, но Оби-Ван весьма перспективный джедай, перспективнее многих, и если его все же поймают в эту ловушку, на все воля силы. Я вновь едва удержался. И насколько нас тут оставляют? Полгода, думаю, вам надо будет там прожить и королеву охранять. Тогда мне потребуется много учебного материала, а также средства, так как во время освобождения королевы часть пиратов все же смогла пробраться на корабль, и мне банально ни на что купить украденную технику и продукты. Тогда должна ты записать тот счет, с которого ты деньги сможешь брать». Йода покивал и быстро продиктовал Ти номер счета, и та благодарно кивнула магистру. Впрочем, в том, что ей выделит средства, я не сомневался. В этом плане храм джедаев был весьма удобной структурой, и если член ордена запрашивает финансирование, то, как правило, ему не отказывают. Другое дело, что траты с подобных счетов отслеживают, и так как в этом мире почти нет налички, то делать это довольно просто, и за нецелевой расход средств могут спросить, или просто не выделить средства в следующий раз. Насчет же материалов, учебу, что должны помочь организовать, то ты должна составить список и... Прошу прощения, магистр Йода, но список у меня уже есть. Тогда перешли его и сегодня, через 3 часа тебе перешлют все необходимые материалы по защищенному каналу связи. Благодарю, магистр. Ти кивнула и переправила список литературы, который нам мог бы понадобиться. Собственно, на этом разговор был закончен. Итак, мы здесь задержимся. Да, и честно говоря, удивлена я. Я фыркнул на манеру говорить Ти, и она, поняв, что неосознанно повторила манеру речи Йоды, понимающе хмыкнула. Это и правда заразительно. Но возвращаясь к теме разговора, я удивлена, что ты смог удержаться от каких-то комментариев. По своему опыту говоришь, я добавил в свой тон ехидства. Ну, она, усмехнувшись, покивала. На самом деле да. В первый сеанс связи я влезла в разговор, и хоть во время самого сеанса мне ни Йода, ни Ядль ничего не сказали, но вот после. Ти покачала головой. Мне прочитали лекцию о том, как надо себя вести во время подобных сеансов связи. Ну, я насмешливо посмотрел на Ти. Если тебе так сильно хочется, то мы вполне можем представить, будто я вмешался в разговор с Йодой, и теперь ты должна рассказать мне, как правильно вести себя во время подобных разговоров. Не, лишняя трата времени. Месяц спустя, я шел по дворцу, который за прошедший месяц почти не изменился, разве что все те разрушения, которые остались после пиратов, да и после меня, уже отремонтировали. Сейчас я должен буду заступить на свою смену по охране Ее Величества Королевы, а Ти должна будет отправиться спать. Ну, так считают королева и ее подданные. Они просто не понимают, что большую часть времени, которую мы должны спать, мы посвящаем тренировкам. Нам хватает всего 2 часов сна и 2 часов медитации, и 8 часов у нас уходит на тренировки и учебу. Причем учусь не только я, Ти, тоже, посмотрев на меня, стала налегать на учебу, тренируясь с дроидом в боях на мечах, изучая силу через голокрон, а также просто изучая другие материалы. Чуть замедлить шаг, и вылетевшая из-за поворота девушка пролетает дальше, и я, поддержав ее, незаметно для нее, телекинезом, продолжая свой путь. Эта девушка появилась тут 2 недели назад, и теперь она пытается завязать со мной беседу под самыми разными предлогами. Вот только в момент выполнения своих обязанностей охраны я играю роль тупой тумбочки, которая просто стоит за спиной правительницы и грозно сверкает глазами на всех вокруг. Ти выбрала немного другую роль, а именно слегка рассеянной девушки, которую раздражает необходимость находиться тут, но которая вынуждена это делать. В общем, эта девушка, кстати, ее звали Луиза, очень сильно старалась со мной познакомиться. Впрочем, именно познакомиться со мной она смогла легко и просто. Она просто подошла к королеве, благо, повод, по которому ее прислал представитель сената, подобное позволял, и поинтересовалась, кто именно находится рядом с ней, и сама королева меня представила. Почему сама королева меня представляла? Ну так она за 2 недели выполнения мной роли немой тумбочки, так что, попытавшись сделать так, чтобы я сам представился и, не добившись никакого результата, вынуждена была представить меня самостоятельно. Конечно, потом она же, королева, попыталась меня отчитать, мол, так неправильно, так не делают, мужчина должен. В общем, слушал я ее вполуха. Конечно, королева раздражалась, как я смог подслушать, она знала об истинном задании Луизы и прекрасно понимала, что таким образом это задание будет провалено и как следствие она не получит какие-то там преференции. Но меня успешность и возможность получить королевой преференции не волновала, потому я выполнял строго ту роль, которую мне определил совет по просьбе сената. Оби-Ван, Тим не кивнула и сладко потянувшись, тем самым привлекая к себе взгляд мужчин, которые в этот момент были в помещении с королевой. Наставница, я коротко кивнул ей и встал позади королевы, тогда как Ти сделала вид, что наконец-то свободно и удалилась в сторону корабля. Может быть, хотя бы сегодня ты не будешь строить из себя предмет мебели? Королева строго посмотрела на меня и, увидев, как я пожал плечами, раздраженно фыркнула. Впрочем, скоро вокруг нее стали крутиться ее дочки, Наджика и Виви, которые большую часть времени пытались меня расшевелить. Вот только у них это не получалось. Я продолжал строить из себя тумбочку и не реагировал ни на что. Именно в этот момент в помещение вошел очередной проситель, ну как могло бы показаться, вот только проситель не ходит в мандалорской броне, что привело ко мне достойного представителя Мандалора. Просто республика слухами полнится о том, что вас тут молокосос со световой тыкалкой охраняет, и я посчитал, что королеве не пристало иметь столь неподобающую охрану. Я уже вовсю сканировал тело этого представителя Мандалора и понимал, что против него я не выстою. По крайней мере, в чистом бою на мечах. Слишком хорошо развита мускулатура, скорее всего, он прошел модернизацию тела. И что же вы предлагаете? О, всего ничего. В голосе мандалорца слышалась насмешка. Бой и тот, кто побеждает, тот и будет заниматься вашей безопасностью. Ваше Величество, если мне будет позволено сказать, несмотря на то, что Луиза всем своим видом показывала, что она не одобряет подобного, в эмоциях она испытывала предвкушение. Мисс Луиза, вы прибыли сюда для инспекции и контроля, вот и занимайтесь своими обязанностями, а я буду заниматься своими обязанностями. Королева строго посмотрела на девушку и перевела взгляд на мандалорца. Интересно, конечно, я не очень верю в то, что вы сможете победить моего охранника, но я согласна на подобное испытание, и если вы победите, то вы и станете моим телохранителем. Отлично. Я тем временем ощупал с помощью силы снаряжения этого наемника, и уже успел вывести из строя пистолет, также успел вывести из строя метатель скрытый в наруче, а также вывел из строя энергетические ячейки его мечей, которые должны были покрыть лезвие мечей тонким плазменным слоем. Однако так как мой охранник предпочитает изображать из себя предмет мебели и выполняет только то, что ему было сказано делать советом его ордена, то я предлагаю вам просто напасть на него, если такова будет ваша воля. Мандалорец явно был очень доволен и, выхватив бластер, направил его в мою сторону и тут же нажал на спусковой крючок. И ничего, ты что-то сделал с моим бластером, ты не волнуйся, у мужчин иногда такое бывает. Я понимающе покивал. Правда, на уроках в храме нам рассказывали, что обычно такое происходит только лишь у старичков, ну или у тех, кто чем-то болеет. В зале послышались смешки. Ты. В следующий момент мне пришлось сделать пару шагов вперед и ладонью отбить в сторону лезвие меча, которое должна была располовинить королеву. При этом на меня был направлен наруч, который тоже ничего не смог сделать. А вот я, сделав короткий перекат, выполнил толчок, очень мощный, плюс с очень близкого расстояния, так что мандалорца буквально снесло в сторону входа. Короткий взгляд на королеву. Она все так же сидит на своем месте, но теперь она бледная, словно только что смерть свою видела, а ее дочери, которые сидели рядом с ней, просто дрожат от страха. «Ты, это благородная дуэль, а ты решил пользоваться своими штучками». Мандалорец кое-как смог устоять на ногах и, достав второй меч, пошел в мою сторону. От него чувствовалась жажда убийства, и вот теперь я мог бы оказаться в заднице, мог бы, если бы планировал использовать только мечи. «Благородная дуэль», я склонил голову на бок. «Ты ничего не попутал, ты в броне, у тебя бластеры, гранаты, мечи, тогда как я в джедайской робе, а из оружия у меня только мечи. Где ты тут благородную дуэль видишь?» «Ты», мандалорец бросился в мою сторону, но я даже меч не стал доставать, просто дернул за рукояти мечей наемника, вырывая их из его рук и отправляя в поле через весь зал, так чтобы они вонзились в каменный пол прямо перед троном королевы, а после с потолка упала гигантская люстра, буквально прибив этого наемника к полу. «Оби-Ван Кеноби, кто дал тебе право разрушать мой дворец?» Королева привстала со своего места. «Полагаю, это право дали вы мне, когда согласились на дуэль, ведь вы должны были понимать, что фактически санкционируете нападение наемника на предоставленную вам со стороны Сената охрану. Думаю, Совету и Сенату будет интересно узнать об этом. Ты мне угрожаешь?» Она даже привстала со своего места. «Нет». Я покачал головой и, спокойно пройдя по залу и забрав себе мечи наемника, которые закрепил на магнитных держателях рядом со своими, встал на прежнее место. «Вы были так восхитительны». Луиза тут же оказалась рядом со мной, игнорируя королеву, и постаралась прильнуть ко мне, чего я с легкостью избежал, слегка подтолкнув ее для того, чтобы она сделала два лишних шага, и я вновь мог встать на свое место. «И вы по-прежнему так холодны со мной». Она обняла себя руками, так чтобы они оказались под ее грудью, и таким образом визуально сделала грудь еще больше. «Это так сильно меня привлекает». Она смотрела на меня влюбленным взглядом. «Вот только я продолжаю ее игнорировать. Я просто констатировал то, что я в любом случае буду писать доклад, который отправится в Совет, а от них и в Сенат. Так что они узнают о произошедшем. Мы еще посмотрим». Королева бросила на меня убийственный взгляд, а вот мандалорец так и не начал подавать признаков жизни. Хотя я чувствовал, что он все еще жив, хотя и получил весьма серьезные травмы. «Приберитесь тут». Один ее приказ, и тут же появились люди, которые стали убирать то, что осталось от мандалорца, и моего метода его обезвредить. Больше в этот день ничего не происходило, и когда, наконец, появилась Ти, я спокойно поведал ей о произошедшем, передав через нашу связь волнение о ней, так как полагал, что и с ней могут попытаться провернуть нечто подобное, после чего покинул ее и королеву, отправившись на корабль. «Ох, Луиза», проходя мимо меня, попыталась изобразить обморок, но я лишь подхватил ее телекинезом и усадил ее на стульчик, после чего продолжил свой путь. Сама девушка испытала лишь раздражение, но мне на нее было плевать. В этот раз Сенат не угадал с моими предпочтениями, так что игнорировать девушку было более чем просто, однако, полагаю, они еще не раз успеют попробовать угадать с моими вкусами, и возможно стоит их пустить по ложному пути. Глава 18. В новый путь. Естественно, нас не отозвали. Впрочем, я на это и не рассчитывал, да и тут было относительно хорошо, так как было время на развитие. Разве что королеве сделали небольшой втык, в результате чего она была вынуждена нанять дополнительных сотрудников в охрану, благодаря чему мы с Ти теперь дежурили вдвоем и вдвоем отдыхали, тренировались. Подобное немного смягчило попытки захомутать меня, зато я стал свидетелем попыток захомутать Ти, и каждая такая попытка меня жутко бесила, что по нашей связи чувствовала Ти, и это ее сильно веселило. Нет, она не давала никому надежды, но при этом попытки ее соблазнить не прекращались, а я с каждым разом все сильнее желал вонзить мечи в тела этих пытающихся. «На темную сторону гнев ведет», — Ти слегка ехидно проговорила это, на что я только и мог вздохнуть и слегка успокоиться. «Прости, я не то чтобы собираюсь поддаться этим эмоциям, но...» Я бросил на Ти слегка ехидный взгляд. «Тебе не кажется, что ревность также ведет на темную сторону?» «Не понимаю, о чем ты». Ти очень быстро ответила на мою насмешку, хотя по связывающему нас каналу я почувствовал легкую панику. «Ну да, ну да. Ты не забывай, что у нас постоянно укрепляется связь, и если в самом начале скрывать эмоции у тебя еще получалось, так как я сильно к тебе не лез, а сам я не видел смысла скрываться, теперь же сложно скрывать свои эмоции уже тебе, и я все лучше и лучше чувствую тебя. Так, мы так и будем говорить, давай-ка мечами помахаем». «Ну, давай». Я с усмешкой прошел в трюм, который заменял нам с Ти тренировочный зал, и в котором мы обычно тренировались искусству владения мечом. Эй, это за усмешка? Ти с большим возмущением посмотрела на меня. Тебе показалось. На моем лице появилась еще большая усмешка, которую просто невозможно было скрыть. И это не укрылось от взгляда Ти, от которой по связывающему нас каналу я почувствовал просто взрыв смущения и возмущения. Не ври мне. Ее голос был похож на змеиное шипение, за которым она пыталась скрыть все свои чувства. Ты же понимаешь, что такой взрыв эмоций не почувствовать невозможно. Я склонил голову на бок, нападаю. Она рванула в мою сторону, и я тут же включил клинки, чтобы защититься от выпада моей наставницы. Понимал ли я, что ее провоцирую? Конечно, понимал, но также я понимал, что ей нужно сбросить стресс. Она не я, и опыта прошлой жизни у нее нет, а значит, она все-таки может сорваться. Не то чтобы я планировал ее бросить, если она вдруг падет во тьму, но, как по мне, она и сейчас очень даже ничего, и смотреть, какой она станет на темной стороне, особенно при учете того, что тут на темной стороне все немного мозгами едут. Нет, мне такого не надо. Блок, блок, блок, перекат и контратака. Впрочем, Ти не просто так тренировалась, так что достать ее пока что у меня не получалось, учитывая, что она также прошла модернизацию организма, мои шансы достать ее были минимальны, но изредка мне все же удавалось ее подловить. Ауч! Ее учебный меч шлепнул меня по рукам, так что мне пришлось отскакивать и пару раз еще уклониться от ее атак, пока руки не пришли в норму, и я не смог вновь начать атаковать и блокировать. Следующие 10 минут я яростно крутился, отражая атаки Ти и выезжая только на опыте из прошлой жизни. Все, Ти толчком откинула меня в стену, в которую меня буквально вбило, и я по ней сполз. Я успокоилась. Спасибо тебе. Она кивнула мне благодаря за такую вот разрядку, и я слабо улыбнулся. Всегда пожалуйста, но честно говоря, мне не терпится вырасти, потому что тогда у нас появится куда более эффективный и приятный способ сбрасывать стресс. Да-да. Ти покивала, но я не чувствовал от нее каких-то отрицательных эмоций по отношению к моим словам, скорее она тоже ждала этого и немного сожалела о том, что мой возраст не подходит для этого. Я, без сомнения, сожалею, что твой возраст не подходит для подобного варианта. Ты же помнишь про то, что я чувствую все твои эмоции? Конечно. Она, усмехнувшись, покивала. Я все это помню, но так как пока что твой возраст не подходит, то остается только драться с тобой до тех пор, пока меня не отпустит. И да, спасибо тебе, за то, что ты заботишься о моем психологическом состоянии. Ну, я пожал плечами. Это моя обязанность как твоего падавана, а теперь, я думаю, пришло время вновь отправляться на работу. Со вздохом мы с Ти собрались, после чего отправились охранять королеву, рядом с которой опять крутились те, кто намеревался нас соблазнить. И снова закрутилась эта вся муть. 3 недели спустя, наконец-то, я радостно воскликнул, как только связь с храмом была прервана. Мы наконец-то получили задание отправиться в другое место, так как совет посчитал, что наши усилия будут намного более полезными в другом месте. Это да, но предупредить королеву о нашем отправлении все же надо, так что ты давай готовь корабль, а я... Нет, я покачал головой, ощутив слабое волнение. Аби, Ти, я внимательно посмотрел на нее. Идем вместе. Я чувствую определенное волнение относительно этого твоего желания предупредить ее. Только корабль надо запереть, чтобы на него никто не пробрался. Все настолько плохо. Ти не стала ждать моего ответа и уселась на пол, погружаясь в медитацию. Я, конечно, в предвидении полный лох и отчетливо могу предсказать только ближайшие 5 минут, но это именно отчетливо, а неясное чувство меня посещает довольно часто. Однако Ти в этом вопросе не очень продвинуто, так что я спокойно присел рядом с ней и также погрузился в медитацию. Она это почувствовала, и мы объединили наши усилия, чтобы почувствовать, что нас ждет. Ничего хорошего. Ти открыла глаза и грустно посмотрела на меня. Мы все же смогли рассмотреть, что посещение королевы кончится для нас печально. Либо нашей смертью, причем в каком бы мы ни пошли составе, второго в любом случае заставят присоединиться и потом убьют, так как контролировать нас не смогут, как и подчинить, либо кровавой бойней, если мы пойдем сразу вдвоем. Мда, я прикрыл глаза. Единственный разумный способ, это просто тихонько подготовить корабль к взлету и отправиться сразу в полет. Причем делать это в авральном режиме и отправить королеве сообщение в самый последний момент, но даже так по нам ударит ПВО. Ну, с тобой в качестве пилота у нас вполне есть шансы улететь относительно целыми. Действуем. Ага. Ти кивнула, и мы тут же начали готовить корабль к взлету, и в процессе этой подготовки к нам пришел вызов от королевы, который мы немного проигнорировали, и после, оказавшись в помещении связи, ответили на него. Как это понимать? Вы уже полчаса как должны были быть на своем посту. Мы приносим свои извинения, но долго общаться с вами не можем. Сейчас с нами на связи Совет Ордена. Как только наша связь закончится, мы тут же свяжемся с вами. Вы можете не присутствовать при этом сеансе связи вдвоем, и не можем. Ти покачала головой. Сейчас совет требует присутствия от нас обоих. Прошу прощения, но мы более не можем отвлекаться. Она сбросила связь, и мы продолжили подготавливать корабль к полету. Конечно, можно было бы стартовать и без подготовки, но тогда мы потеряем часть мобильности, и нас будет проще подстрелить. Так что подготавливать корабль надо, особенно движки. Только через почти час корабль был подготовлен, и я сел в кресло первого пилота и начал переключать тумблеры. А Ти наконец-то вышла на связь с королевой. Ваше Величество, у меня дурные новости. Ну что там еще? Нас отзывают, причем делают это настолько срочно, что нам запретили даже покидать корабль и подготавливать его к взлету. Все это время нам проводили инструктаж перед следующим заданием и запрещали что-либо вам сказать. Мне очень жаль, но мы вынуждены вас покинуть. Я вас не отпускала. Лицо королевы в один момент заострилось, а во взгляде появилась решимость, и она демонстративно нажала пару кнопок на подлокотнике своего трона. Если джедаи попытаются взлететь, то сбейте их. Есть. Бравый голос вояки ответил на приказ королевы. Как видите, вам не покинуть мою планету просто так. Так что советую вам все же появиться перед моим взглядом, как подобает в подобных случаях. К сожалению, не можем. Ти кивнула мне головой, и я врубил двигатели, причем сделал это настолько резко, что системы гашения не справились, и нас Ти буквально вжало в наше кресло. На какое-то время даже стало тяжело дышать, но вскоре все системы вышли на нормальный режим работы и стало полегче, а после корабль бросила влево, пропуская мимо нас ракету, которая взорвалась чуть в стороне от нас. Ти, про на тебе. Поняла. Ти кивнула и тут же включилась в работу ПРО, которая до этого была автоматизирована. И тут же стало немного проще, особенно учитывая боевую медитацию. Теперь корабль крутился с такой ловкостью, а проработала с такой эффективностью, что попасть по нам стало крайне проблематично. Проблематично, но не невозможно. Подставил верхнюю полусферу под удар очередной ракеты, и кораблик тряхнуло, но это было не опасно, мы продолжили подниматься вверх, и в следующий раз ракета пришлась чуть в сторону от предыдущего места попадания. Третья ракета пришлась на брюхо корабля, и вот мы, наконец, вырвались за пределы пропланеты. Все. Я вздохнул с облегчением и тут же запустил диагностику корабля. Правда, я не спешил расслабляться, понимая, что на нас могут натравить и корабли, но проверить системы корабля все же было необходимо. И как наши дела? Ну, до точки назначения мы долетим, но посадка будет жестковата. Хм, и все равно ты молодец, я бы так управлять кораблем не смогла. Ну, я пожал плечами. И знаешь, что самое обидное? И что же? Я с интересом посмотрел на Ти. До того, как ты поднялся на борт этого корабля, я считала себя хорошим пилотом, а теперь понимаю, что в лучшем случае я неплохой пилот. Я могу тебя подучить, думаю, за пару лет ты будешь на том же уровне, что и я. А есть в этом смысл? Ти внимательно посмотрела на меня. Смысл есть. Я покивал, встречая ее взгляд своим взглядом и по нашей связи, передавая ощущение того, что это действительно будет крайне полезно. Хах, значит, буду учиться. Но давай все же не сейчас. Я про сейчас и не говорю. Я покачал головой. Сейчас я тебе управление нашей посудиной не доверю. Поврежденным кораблем должен управлять тот, кто повинен в его повреждениях. Я бы не сказала, что ты виноват. Виноват. Я строго посмотрел на Ти. Моих навыков не хватило для того, чтобы уйти без повреждений. Плюс в телекинезе слабоваты, концентрации на управлении кораблем и телекинез одновременно не хватает тоже. Эй, ты, вообще-то, воссоздал боевую медитацию и использовал ее во время полета. Ну, вообще-то, не воссоздал, мне то, что надо делать, чтобы ее освоить, подсказали. Я убедился, что ничего серьезного с кораблем не случилось, ну точнее сказать непоправимого, и, наконец, стал подготавливать корабль к гиперпрыжку. Подсказали? На меня бросили внимательный взгляд. Угу. Так же, как с твоими кошмарами, я бросил короткий взгляд на Ти и все же кивнул. Значит, наставница была права, и это не просто кошмары. Ну, я пожал плечами. Скажем так, это вовсе не кошмары, но, честно говоря, я просто представляю, что может мне сказать Йода, если я приду и расскажу ему правду. Как минимум, меня просто отрежут от силы. Он этого не сделает. Поверь, я снова бросил взгляд на Ти, в этот раз передавая через эмоции, что я полностью уверен в своих словах. Если я расскажу всю правду, то меня именно что отрежут от силы встречи, что я повторю путь. Повторишь путь? Ага. Мне так и придется из тебя все клещами вытягивать. Я вздохнул. Мне помогли Бастилашан, Джухани и Риван. Ти тихо закончила за меня. Об этом не должен знать Йода и совет. Но мне ты расскажешь все, и уже вместе мы подумаем, кому мы можем доверять и что мы можем сделать. Ты меня понял? Я усмехнулся краешком губ. На подобное я и рассчитывал, когда выбирал тебя своей наставницей. Глава 19. Подготовка. Что мы имеем? Как только корабль оказался в гиперпространстве, мы с Ти перебрались в кают-компанию, где устроились на диванчиках. При этом сама Ти оказалась около собранной мной печки, на которой принялась строго по рецепту готовить мясо. С каждым разом у нее это получалось все лучше и лучше. К тому же ей начало нравиться готовить еду именно таким образом, так как она чувствовала мой взгляд на себе и те эмоции, которые я на нее изливаю, ожидая, когда же она подаст мне очередную порцию. Сейчас летим в сектор Кадавин, на планету Милидадан. На ней исчезло уже 3 члена ордена. Хаэм, я вопросительно посмотрел на Ти, которая почувствовала мои эмоции и решила пояснить. Все же данные о задании передали именно ей, а во время сеанса связи нам сказали, что нас отзывают. Планета Милидадан колонизирована более 1000 лет назад, уже несколько столетий там идет война на уничтожение. Периодически Орден пытается погасить этот конфликт, и иногда это даже удается сделать, ненадолго. Так и кто с кем воюет? Сейчас воюют две фракции, а именно милидийцы и данамцы. По неподтвержденным данным есть еще одна фракция, но Ти пожала плечами и отдернула руку, так как чуть не обожглась о плиту. В общем, не так давно Орден снова предпринял попытку погасить конфликт и отправил на планету мастера джедая Таллу. Погоди, я даже поднял руку, останавливая Ти. Что? Она чуть повернулась в мою сторону и вопросительно посмотрела на меня. Ты хочешь сказать, что Орден отправил на планету, где идет вечная война, не только одного единственного джедая, пусть и мастера, но еще и женщину? Ну, Ти неуверенно посмотрела на потолок, после чего вновь повернулась к плите. Если смотреть на это с такой точки зрения, то это действительно выглядит весьма и весьма странно. Однако мы с тобой не члены совета и не мастера, чтобы думать о том, как правильно поступать в подобной ситуации. Ну, я пожал плечами. Я бы сказал, что мы не можем обсуждать подобное, точнее обсуждать публично, а вот между собой. Я отправил по нашей сети связи насмешливое подозрение. Ты же не станешь рассказывать совету о том, что я про них думаю и говорю. Ну, если ты мне сделаешь тот массаж. Она стрельнула в мою сторону взглядом и все же зацепилась за сковородку рукой, но несмотря на то, что она обожглась, сковородка осталась на месте, а сама она с детской обидой показала мне палец, которым задела очень горячую поверхность. «Иди сюда, горе мое!» Она подошла ко мне, и я быстро залечил ожог, после чего поцеловал пальчик. «Ну вот и все. И что бы я без тебя делала?» Она чмокнула меня в макушку и вернулась к плите. «Так как, массаж сделаешь?» «Да сделаю. Куда же я от тебя денусь?» «Вот и замечательно!» Ти очень повеселела после моего согласия сделать ей массаж, ведь я делал ей его нечасто, и каждый раз для нее это был словно праздник. Что там далее по заданию? А, Тина пару секунд задумалась, а после от нее пошла волна смущения, и она решила продолжить. Так вот, они отправили мастера джедая Таллу, и какое-то время ей даже удавалось успешно справляться с задачей. По крайней мере, боевых столкновений стало меньше, но около 4 месяцев назад она перестала выходить на связь. Погоди, 4 месяца? Они что, реально считают, что она все еще жива? Они ничего не считают. Ти покачала головой. Мне вообще кажется, что им на Таллу плевать. Они вообще эту информацию вскользь упомянули, и то только потому, что не упомянуть об этом было нельзя, как и о следующих 2 джедаях. И кто же эти счастливчики? Я голосом показал, что это был сарказм. Квай-Гон Джинн и его падаван Тир. Я вздохнул. Что еще? Да нет, просто ладно я, меня не жалко, хотя вот будь моя воля, я бы тебя посылать на эту планету точно не стал. Но Джинны и его падаван чем им не угодили? Посылать на такое задание такую команду. Я покачал головой. Сюда команду теней надо посылать. Ну, это не нам решать. Хотя я склонна согласиться с твоими мыслями, но вот мысли меня оставить в стороне ты оставь. Это не дело. Я почувствовала к тебе легкую обиду.